82. Гуру. Посылая на подвиг, владыка напутствует на принятие решений великих огненно преобразить свой дух. Много ничтожеств, но где же герои?